Глава вторая. С собой в диверсионный рейд Немченко взял только 30 агентов. Банды большей численности встречались редко, да и действовали только в глухих местах, где они могли надежно скрываться. В оживленном приграничье слишком крупной шайки давно бы прознали. Попаданец же хотел, чтобы все было максимально правдоподобно. И пусть потом мельницы с пеной у рта доказывают, что нападение на склады осуществили переодетые воины регулярной делерской армии. Никого не убедят, даже сами будут сомневаться. Защитными амулетами Олрей снабдил весь отряд, а вот атакующие, и то лишь второго уровня, надел только сам, но их предполагал пустить в ход при возникновении критической ситуации. «Так, парни, располагаемся!» — громко обратился он к подчиненным, когда вывел весь отряд из слоя сумрака. «Готовим себе еду!» «Так ведь только что позавтракали, командир!» — выкрикнулся с мешком Верс, самый молодой из агентов в сегодняшнем рейде. Бойцы оглядывались, оценивая место, куда их перенес адепт тени. Немченко в ходе рекогностировки нашел небольшую поляну на краю болот, окруженную густым лесом. Когда миллицкие егеря сюда придут, то иного вывода, кроме того, что банда разбойников прошла через топи, сделать не смогут. А в болотах после прошедших дождей следов не останется. До Сосновки отсюда часов 5-6 пешего хода. И двигаться агентам предстоит обычным способом, без магии. «Во-первых, не перебивай начальника, Верс», — нахмурился Ол. «Пока спешу на твои эмоции после первого пребывания в сумраке. Ты ж первый раз со мной переместился. Но в следующий влезешь, отправлю пергаменты в дальнем логе марать. Там же карьеру и закончишь. Во-вторых, вам здесь до вечера придется находиться. Так что еще 100 раз проголодайтесь, разводите костры, свинячьте побольше, чтобы сложилось впечатление, что мы тут как минимум неделю жили. Кострищ сделайте. Я вернусь, как только посчитаю нужным. Латур, ты старший. Спрошу с тебя, если вдруг что-то...» «Все сделаю, Ол», — кивнул десятник. «Эвар, Рамис, вы первый в караул», — назначил он дежурных наблюдателей. «Пошли место выберем». «Не надо выбирать», — сказал Немченко. «Я уже выбрал. Сейчас покажу. За мной?» От стоянки шла единственная узкая тропа. Кто ее протоптал, кабаны или другие животные, неважно. Главное, что точно не люди. Андрей тут все осмотрел и следов их пребывания не обнаружил. «Здесь», — уточнил десятник, когда Ол остановился. «Да, вот тут во вражке один, а другой пусть использует этот дуб для наблюдения. Посмотри, как удобно по нему забираться. Ладно, дальше без меня разберетесь. Там в сотне шагов еще ручей есть. Если вода в бурдюках закончится, лучше наберите в нем, болотное не очень чистое. Все, я пошел». Уйдя в сумрак, адепт тени переместился к северной части Сосновки, где располагались армейские склады. «Тань», — позвал подругу, — «свет чувствуешь?» Тень мгновенно возникла рядом. «Я бы предупредила сама», — ответила она. «Без твоих вопросов. Первый раз, что ли? Нет тут ничего, кроме обычных сигналок и ловушек. 4 воздушные, 5 земляных, да и те сейчас не активированы». Сосновка была крупным поселением, настолько большим, что у жителей нашлись средства обнести его рвом и стеной из заостренных вверху бревен. Вот только под армейские запасы определили территорию вне чистокола, неподалеку от единственных въездных ворот. Насколько землянин понял, когда-то на месте устроенного армейского склада размещались конюшни, что-то вроде конезавода. 8 вытянутых в длину на 4-5 десятков шагов одноэтажных деревянных зданий с крышами из дранки. Территорию обнесли хлипким забором. Немченко не понял, с какой целью, чтобы волки не пробрались. Так они спокойно протиснутся между штакетником, если приспичат. Охрана тоже так себе, 50 недавно набранных рекрутов, вчерашних городских оборванцев, на которых потертые старые кожаные доспехи сидели как на корове седло. При них, правда, был лейтенант из неодаренных, важный как пингвин, и пятерка десятников. Вот унтеры все походили на опытных вояк, что не отменяло простого факта. Не реши Ол-Рей наводить тень на плетень, он бы расправился со всем этим обозным сборищем, за пару минут даже не вспотев. Кроме вояк, на складской территории сновали туда-сюда рабы и какие-то тетки. Кладовщиц, что ли? Андрей не понял этого еще в свое прошлое посещение. Внутрь ограды заехали 6 открытых повозок, нагруженных бочками, если судить по запаху, с не очень качественной солониной. Старший обоза ругался с лейтенантом. — Ты куда это притащил? — босовито возмущался офицер. «Тут уже мест нет, а интендант уехал в город. Разворачивайся, твою тухлятину принимать некому и разгружать никто не станет». «Мне сказали сюда, я привез сюда». Обозник от напора лейтенанта ничуть не смутился. «Не пошлешь за приемщиком, я просто здесь перед воротами велю все выгрузить». «Эй, придурки!» — повернулся он к возчикам. «Скатывайте бочки!» «Я тебе сейчас скачу, Корбей!» «А ну, стоять!» — скомандовал офицер рабам. Слушать дальше перебранку адепт тени не стал. Он убедился, что у складов за неделю ничего не изменилось, и отправился в Сосновку. Вдруг там расположились какие-то дополнительные вояки или даже улы. В поселении имелся трактир. Если кто-то и прибыл в Сосновку, наверняка поселился там в гостиничных номерах. Был там еще дом старосты, вполне приличный, двухэтажный, под черепичной крышей, но у почтенного тюна семейство огромное, жена и 9 детей. В мире, где каждые 2 детишек из 3 рождаются мертвыми или не доживают до года, такое многочисленное потомство — большая редкость. Видимо, жена старости досталась крепкая. На базарной площади шла бойкая торговля. Андрей увидел там в продаже сбрую, точь-в-точь такую, что хранилась в одном из армейских складов. Подворовывают, сволочи. Получается, продают, не отходя далеко от места кражи. Какой-то явно приезжий торговец скупил все 5 комплектов украденного. «И ведь не боятся же!» — хмыкнул землянин, покосившись на виселицу, где с босыми ногами болтался свежий труп с обрубленными кистями рук. Вор, понятно. Мужественные люди эти тыловики. Вспомнил про своего ротного интенданта купца Ригартая в Наговинском полку. Тот вроде бы так не наглел. Ходили тут и несколько солдат, но, судя по их жалкому обмундированию, они из 50 охраны. Так-то попаданцы подобное наплевательское отношение к защите своих складов ничуть не удивляло. Местные армии предпочитали воевать, что называется, стенка на стенку, сходясь в крупных битвах или множестве коротких схваток, не уделяя никакого внимания такому эффективному средству ведения войны, как диверсии в тылу на вражеских коммуникациях и разрушение снабжения войск. «Что ж, это скоро изменится», — подумал Немченко, переместившись в трактир. Здесь он тоже увидел вояк, 3, с утра наливавшихся элем. Кроме этой троицы и пары старых шлюх с ними, в зале почти никого не было. Лишь 2 молодых парней, похоже, лесорубов, торопились проглотить остатки завтрака. «Я приготовила номер, папа!» По лестнице сбежала девчонка лет 13, и обратилась к скучающему возле стойки большеголовому мужчине лет 40, одетому в сюртук, заляпанный на груди чем-то жирным. «А благородная Ола сегодня приедет?» Землянин сразу же насторожился. Если тут появится могиня, то при звуках сражения ее местные стражники точно оповестят, а нормальные неряженные разбойники, реши она атаковать, с Олой не могут справиться, адепту тени придется раскрыться. «Завтра или послезавтра, доча», — буркнул трактирщик. «Но номер этот мы все равно уже никому не дадим, даже тому надутому лейтенанту». Можно было облегченно выдохнуть. Завтра могиня пусть приезжает, проблем она уже не создаст. Конечно, если гость и адептка смерти, то она наверняка допросит убитых солдат, только вряд ли что полезное узнает. Впрочем, смерть тоже редко встречающаяся у магов стихия, так что переживать не стоит. Походив еще полчаса по сосновке, Андрей одним заклинанием вернулся к своим бойцам. Там вовсю кипела работа, искались увядшие ветки, из которых мастерили шалаши, а из пожухлой травы — лежанки. Все, чтобы создать впечатление, что шайка разбойников провела здесь как минимум несколько дней. После обеда благородный Ант распорядился всем спать, ночь предстояла бессонная, а сам ушел бродить по зимнему лесу, напоминавшему Нижегородский на земле в середине осени. Часа за 4 до заката поднял личный состав и отдал приказ на марш. «Только временно забудьте, чему вас учил Олар», — напомнил. «Движемся не как егеря или опытные охотники, а словно тупые бандиты. Сорим по пути, ломаем ветки и прочее. Проблемы с экипировкой или здоровьем у кого-нибудь есть? Нет? Тогда за мной». В прошлой жизни Андрей после академии стал набирать тексты только на компьютере. И когда в МФЦ возникла необходимость написать заявление ручкой, обнаружил вдруг, что буквы ему не подчиняются. Вот и сейчас, после постоянных перемещений с помощью магии, вдруг понял, аккуратно двигаться по лесу с достаточно высокой скоростью он бы и не смог. А вдруг пригодится? Подумал, что не лишним будет поучаствовать в лесных тренировках вместе с агентами. «Расположение зданий на территории все помнят?» — спросил у Латура примерно на середине пути. «Конечно, Ул», — ответил тот, двигавшийся позади шедшего первым командира. «С закрытыми глазами нарисуем. И где бараки солдат, и где кони стоят, где рабы спят, где в каком складе что хранится, все-все помним. Я опрашивал». «Хорошо, коли так. А ну стой», — поднял землянин руку. Амулет поиска выдал, что впереди крупный живой объект. Это мог быть как лось, так и человек на лошади. В 200 шагов впереди кто-то находился. «Ол, позвольте, я первым пойду», — предложил десятник. «Не нужно», — мотнул головой Немченко. «Я ведь для вас не только начальник, но и щит. Если последуют внезапные удары, пусть лучше они придутся на меня. Выдержу, чего не скажешь однозначно о вас. Все, идем дальше. Оно ушло. Не знаю, что это было». К сосновке они подошли уже в глубоких сумерках. От лесной опушки, где остановился отряд, до складской территории, оставалось 3 шагов. Почувствовавший усталость от долгого марша благородный Ант себя исцелил амулетом, а подчиненным просто велел отдыхать. Парни у него учебными маршами тренированы, и пара часов, чтобы восстановиться без всякой магии, у них есть. С наступлением ночи взошла яркая луна, которая помогала разгонять темноту факелом, горевшим над бочками с водой у входов в каждое здание. Я пошел. Андрей приготовил изогнутый нож из железа плохого качества и прыжком проверил, как хорошо сидит амуниция. «Ждите сигнала. Пара-тройка минут, не больше». В слое сумрака он переместился к воротам и оказался рядом с двумя караульными, обсуждавшими достоинства и недостатки какой-то красотки. «А ты пробовал ее на столе разложить?» — с хохотком спросил один. Долго слушать их Немченко не собирался. Выйдя в реальность, он сковал оказавшегося к нему лицом солдата сумрачными цепями. А любителю предаваться утехам на столе вонзил нож под левую лопатку. Достал до сердца, и пока жертва билась в предсмертных конвульсиях, забрал ее тень, а нож умышленно обломил рукояти. Дрянь оружие у разбойников. Любой завтра сможет убедиться. «Извини, приятель», — сказал, извлекая меч благородный Ант, упавшему бездвижно вояке, в страхе пучившему глаза. «Ты оказался не в то время, не в том месте». Он вонзил в него клинок. Эти двое должны были патрулировать вдоль периметра, а часовые стояли на всех 4 углах складской территории. Магия перемещений помогла Олурею справиться с их устранением действительно, как и обещал своим агентам, всего за 2 минуты. Перемещение, выход из сумрака, удар и так 4 раза. И еще 4 тени в его магическом войске. Последний часовой еще хрипел, а Немченко уже зажег на ладони небольшой огонек. Адепту огненной стихии для этого не требовался никакой амулет. 1 гит энергии и 1 секунда времени. Сделал рукой круг, подавая условный сигнал своему отряду, и переместился к дальней от леса казарме. Полусотня расселилась по 2 зданиям. Одно, всегда бывшее жилым, там, по всей видимости, когда-то обитали работники конезавода, а другое, переделанное под казарму контора. У нее-то Андрей и оказался. На крыльце никто не сторожил. Выждав 5 минут, давая время агентам добежать до 1-й казармы, адепт тени прошел внутрь дома обычным способом. В коротком коридоре столкнулся с обнимавшейся парочкой, обнаженный по пояс крепкий мужик в одних только штанах и полусапогах. Обнимал глупо хихикавшую размалеванную тетку, немолодую и некрасивую. Масляный фонарик над входной дверью еле-еле горел. Того и гляди, потухнет. — Ты кто? — удивился мужчина, тщетно пытаясь нащупать на поясе меч, которого у него не было. Тетка охнула и оттолкнула его от себя. — Разбойник с лесной дороги, — соврал благородный Ант. — А тебе таскать шлюх в казарму не следовало бы. Поделишься девкой? Свист клинка рассек воздух, и голова нарушителя дисциплины покатилась по полу. Размалеванная женщина визгливо закричала что-то неразборчивое и кинулась к двери. Останавливать или убивать ее землянин не стал. Поднятия шума он не боялся, скорее наоборот, желал. Нормальные бандиты не смогли бы долго действовать тайком. Ожидал, что визги потасканной шлюхи поднимут тревогу. Но что-то горе-вояки не поспешили выскакивать с оружием в коридор. Может, подумали, что тетка кричит от удовольствия? Вспомнив про гору и Магомета, попаданец сам пошел искать себе врагов. В 1-й же комнате обнаружил 5 из них. Те вовсе не спали и, похоже, не собирались, сидели на лавках за столом с кружками и играли в кости. «Эй!» — сфокусировал на благородном Анде пьяный взгляд один из них в распахнутой куртке доспеха со знаком десятника у ворота. «Раз уж здесь унтер-офицеры такие, то чего ждать от новонабранных солдат?» — усмехнулся Немченко. «Ты из каких дебрей вылез?» — встретил вояка гость по одежке. «Да тут рядом лесок есть», — сделал 2 шага вперед Олрей. «Вот оттуда и явился». Только в этот момент 5-ка пьяниц сообразила, что в руке незнакомца готовый к бою меч. «Вот тварь!» — вскрикнул, вскакивая самый сообразительный из них. Молодой парень с копной слипшихся льняных волос. «Я тебя сейчас!» Что он намеревался сделать с незваным гостем, сказать не успел. Благородный Ант опрокинул ногой хлипкий стол вместе с кружками и кувшинами, одновременно вонзив острие клинка в раскрытый от возмущения рот парня. Следом разрубил шею десятника, а затем наступила очередь и оставшихся. У этой 5-ки оружие при себе имелось, один даже успел извлечь гладиус. Но оказать хоть какое-то сопротивление мастеру меча, пусть даже и выглядевшему сейчас как босяк, они не сумели. «Напали! Здесь разбойники!» — раздавались крики с улицы. В Сосновке имелись стражники, 1,5 десятка. Но Андрей был уверен, ни на помощь солдатам они не придут, ни в погоню не отправятся. Сообразят, что те, кто напал на 50 солдат, расправятся и с ними. Так что поселковые вояки будут сидеть смирно за своим чистоколом из бревен и не высунутся. «Что там происходит?» — послышался голос из коридора. «Десятник! Добби! Ты слышишь?» «Если Добби — это тот, кто тискал тетку, — подумал Немченко, — то он уже ничего не слышит. Олрей вновь через слой сумрака переместился туда, где кто-то задавался вопросами, и увидел в коридоре толкучку. Заспанные вояки, хмурые и ничего не понимающие, на ходу одевались в доспехи, роняя и поднимая оружие. «Давайте быстрее!» — поторопил кто-то в одной из комнат, кому перегородили дорогу его товарищи. «А то от лейтенанта опять палок получим!» Кажется, солдаты решили, что им устроили тренировку. Если такое заблуждение у них действительно было, оно быстро развеялось, когда из-за их спин появился убийца. Благородный Ант устроил настоящую бойню. Какое-то сопротивление попробовал оказать лишь один. Остальные мирицкие вояки погибли, даже не успев осознать, что происходит. Агенты делиорской разведки тоже не подкачали, что, в общем-то, неудивительно. Напали внезапно, подготовлены были несравнимо лучше, да и численностью превосходили тех, кто устроился ночевать в бывшем доме коннозаводчика. «Мы отомстим!» — кричали притворявшиеся пьяными диверсанты, сгоняя рабов и заставляя их грузить на 8 имевшихся здесь лошадей вяленое мясо в мешках, сыры и вино в бочках. «Месть гадам! За табана топора!» Может, где-то и существовал бандитский главарь с таким прозвищем, но к происходившему сейчас на армейском складе он точно не имел никакого отношения. Все эти крики были нужны, чтобы нашлось объяснение, почему напавшие не ограничились кражей нужных им продуктов, зачем потребовалось еще и поджигать оставшиеся. А загорелось хорошо. Старая древесина, дранка и сена, из которых были сделаны стены, перегородки и крыши зданий, вспыхнули ярко. Правда, Андрей в паре неприметных мест пособил пожару магии огня, но этого никто, кроме юного Верса, не увидел. «Атаман!» — во всю глотку Латур позвал Ола. «Мы загрузились! Пошли отсюда, пока нас самих не поджарило!» «Да, рваный!» — ответил также громко Немченко. «Уходим!»